Глава 17. Марти. Марти снял с крючка висевший на стене бинокль и прижал окуляры к глазам. Покрытый зеленой растительностью остров завис изумрудной точкой среди необъятной голубизны. «Продолжим разговор позже, Пип», — сказал он. «Расчехли лебедки и прикинь, где лучше установить гидрофоны, а я пойду принесу их». Марти вышел из рулевой рубки и перенес 14 гидрофонов из судовой мастерской на кормовую палубу. Цилиндры из керамики, позволявшие улавливать звуковые сигналы без помех, были установлены на конусы из нержавеющей стали, чтобы не касаться морского дна. Большие водонепроницаемые аккумуляторы позволяли им записывать акустические данные первые 2 минуты каждые 10 минут в течение 3 месяцев. За следующие несколько часов он с помощью стрелы установил 4 гидрофона вертикальной цепочкой до глубины 150 метров. В 5 часов Марти закончил работу и спустился на нижнюю палубу, принять душ и переодеться к ужину. Вернувшись на главную палубу, он обнаружил, что все уже там и что-то взволнованно обсуждают. Он не сразу понял, из-за чего шумиха. В густеющих сумерках откуда-то из середины острова демонов поднимался дымок. Марти нахмурился. «Я думал, этот остров необитаем», — Эльза кивнула. «Это природный заповедник». «Да, я читал. Кто же тогда там? Егерь?» «Или жертва кораблекрушения», — предположила Ред. «Шлет домовой сигнал бедствия». «Вечером?» «Я согласна с Марти», — сказала Джеки. «Скорее всего, егерь готовит себе ужин». «Многовато дыма для простого костра», — заметила Ред. «Слышали, что этот остров раньше был своего рода тюрьмой?» Марти решил немного подразнить до глубины души суеверную Ред. «В начале 18 века один голландский солдат, служивший на тогдашнем Цейлоне, был осужден за содомию. В наказание его отправили на остров демонов. Вдруг там до сих пор обитает его призрак?» «Призраки не разводят костров. Может, этот призрак дымом заманивает на остров ничего не подозревающих моряков?» Ред сложила руки на груди. «Думаешь меня испугать, Марти? Не надо считать меня дурой». Ухмыльнувшись, Марти раскурил свою трубку, сунул мундштук в угол рта и затянулся. «Пойду налью себе выпить». «Заслужил», — объявил он. «Кто-нибудь хочет составить мне компанию?» В начале дня Марти поймал на блесну несколько костлявых рыб. 2 из них, Кефаль и Луциана, он запек на ужин. И все ими полакомились на носовой палубе. После этого они уселись под звездами немного выпить перед сном. Джеки и Ред болтали с Пип, а Марти и Эльза вели умную дискуссию об окислении океанов. Обсуждать русалов ни у кого, включая Марти, желания не было, и в 7:30 все разошлись по каютам. Марти снилось, что он заблудился на острове демонов, и его преследуют какие-то непонятные существа. Он проснулся перед рассветом, мокрый от пота, принял душ, побрился, оделся и пошел в сухую лабораторию проверить предварительные данные с гидрофонов. Через час он отправился на кухню сварить кофе и с удивлением обнаружил там Эльзу. Поставив сковородку на плиту, она жарила яичницу. «Доброе утро, Эльза», — сказал он. «Вкусно пахнет». «Доброе утро, Марти. Я совершила набег на твои запасы. Надеюсь, ты не против? Я готовлю на всех». Из духовки она вынула противень с хрустящим беконом и поставила на стойку. «Кофе свежий?» «Конечно». Она наполнила 2 кружки из кофейника. «Молоко? Сахар?» «Мне черный, спасибо». Она передала ему 1 кружку, другую взяла себе. «А ты ранняя пташка». «Как и ты». «Ну да, я уже провел в сухой лаборатории 30 минут. Вокруг корабля крутится стая любопытных дельфинов. Наверное, люди встречаются здесь нечасто». На востоке над горизонтом поднималось солнце. Оранжевые и желтые лучи веером расходились по просыпающемуся небу. Несколько долгих мгновений Марти и Эльза молча наблюдали за восходом светила. «Как красиво!» — наконец нарушила тишину Эльза. «Вы часто выходите в океан?» «Раньше да, сейчас редко. Можно спросить, почему вы с мужем переехали на Шри-Ланку? Или вы познакомились с ним здесь?» «Что-что?» «А, она посмотрела на бриллиант на своем безымянном пальце. «Моего мужа больше нет». «Ох, простите, я понятия не имел». «О чем ты не имел понятия?» — спросила вошедшая в кухню Ред. На ней была голубая шелковая пижама. Эльза откашлялась. «Кофе, мисс Фернандес?» «С удовольствием». Ред приняла кружку кофе и добавила в нее молока. «Вы уже перекусили?» «Нет еще», — ответил Марти. «Но можешь приступать». «Так и сделаю». Ред достала из шкафа стопку тарелок и в одну из них положила две ложки омлета и три кусочка бекона. «У меня сегодня большой день, так что надо подкрепиться». «Понежиться на солнышке можно сжечь много калорий». «Вообще-то мы с Джеки собрались на остров». Марти моргнул. «Это еще что за идея?» «Вот такая идея. Мы вечером уже все обсудили». Марти решил, что приглашать Ред к себе в каюту, когда на борту гости, как-то неуместно, и предложил ей спать на второй кровати в каюте Джеки. Видимо, они не только спали. «Это природный заповедник», — напомнил он ей. «Туристам туда нельзя». «Ты видишь поблизости полицейских, Марти?» «На острове есть егерь». «Это ты решил, что егерь, а мы считаем, что там какой-то изгой. Попробуем его найти». Он надулся. «Нет, этого не будет». «Почему?» «Ты не знаешь, кто там может быть». «Ты только что сказал, что это егерь. Если это так, мы скажем ему, что увидели дыбы и забеспокоились, вот и все. Ничего страшного, никому не холодно и не жарко». «Скорее всего, это егерь, Ред, но есть шанс, что нет. Это может быть преступник, скрывающийся от правосудия. Извини, но вдвоем вы на остров не пойдете». «Я взрослая женщина, Марти. Ты не можешь мне указывать, что...» «А я капитан этого судна, и решение здесь принимаю я». «Ты забыл, что я бывала в экспедициях бог знает где?» «В сопровождении целой съемочной группы, а искать приключения вдвоем с Джеки — это немного другое». «Прекрасно управимся сами. Что это еще за мужской шовинизм? К тому же, кто знает, вдруг найдем там следы твоих русалов. Эльза, не хочешь к нам присоединиться?» «Я? О, нет!» — она покачала головой. «Мои поиски приключений остались в прошлом. Думаю, я прекрасно проведу время здесь, на судне».